Рассказ второго евнуха. И второй негр сказал: «Знаете, о, братья, что в начале моего дела, когда мне было 8 лет, я каждый год один раз лгал работорговцам, так что они между собой ссорились. И один работорговец впал из-за меня в беспокойство и отдал меня в руки посредника, и велел ему кричать: кто купит этого негра с его пороком? А в чем его порок? — спросили его, и он сказал: он каждый год говорит одну ложь. И тогда один купец подошел к посреднику и спросил его: сколько давали за него денег с его пороком? И посредник отвечал: давали 600 дирхемов. А тебе будет 20 дирхемов, — сказал тогда купец, и посредник свел его с работорговцем, и тот получил от него деньги, а посредник доставил меня в дом этого купца и взял деньги за посредничество и ушел. И купец одел меня в подобающую мне одежду, и я прожил у него, служа ему весь остаток этого года, пока не начался счастливо Новый год. А год этот был благословенный, урожайный на злаке, и купцы стали ежедневно устраивать пиры, так что каждый день собирались у одного из них, пока не пришло время быть пиру у моего господина в роще за городом. И он отправился с купцами в сад и взял все, что было им нужно из еды и прочего, и они сидели за едой, питьем и беседой до полудня. И тогда моему господину понадобилась одна вещь из дома, и он сказал мне: «Эй, раб, садись на мула, поезжай домой и привези от твоей госпожи такую-то вещь, и возвращайся скорее». И я последовал его приказанию и отправился в дом. И, приблизившись к дому, я принялся кричать и лить слезы, и жители улицы, большие и малые, собрались около меня. Жена моего господина и его дочери услыхали мой крик, открыли ворота и спросили, в чем дело. И я сказал им: мой господин сидел у старой стены со своими друзьями, и стена упала на них, и когда я увидал, что с ними случилось, я сел на мула и скорее приехал, чтобы вам рассказать. И, услышав это, его жена и дочери принялись кричать и рвать на себя одежду и бить себя по лицу, и соседи сошлись к ним. А что до жены моего господина, то она опрокинула все вещи в доме одну на другую и сломала полки, и разбила окна и решетки, и вымазала стены грязью и индиго, и сказала мне: «Горе тебе, Кафур, пойди сюда, помоги мне, сломай эти шкафы и перебей посуду и фарфор и другое». И я подошел к ней и стал с ней рушить полки в доме со всем, что на них было, и обошел крыши и все помещение, разрушая их, и бил фарфор и прочее, что было в доме, пока все не было поломано, и при этом я кричал: «Увы, мой господин!» А потом моя госпожа вышла с открытым лицом, имея только покрывало на голове и больше ничего, и с нею вышли ее дочери и сыновья, и они мне сказали: «Кафур, иди впереди нас и покажи нам то место, где находится твой господин под стеною мертвый, чтобы мы могли извлечь его из-под обломков и принести его в гробу и доставить в дом и сделать ему хороший вынос». И я пошел впереди них, крича: «Увы, мой господин!» А они шли сзади меня с открытым лицом и головой и кричали: «Ах, ах!» об этом человеке. И на улице не осталось никого, ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, ни старухи, кто бы не шел с нами, и все они некоторое время били себя вместе с нами по лицу, громко плача. И я прошел с ними весь город, и народ спрашивал, в чем дело. И они рассказывали, что услышали от меня, и люди говорили: нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. И кто-то сказал: это никто иной, как большой человек. Пойдемте к вали и расскажем ему. И когда они пришли к вали и рассказали ему, Вали поднялся и сел верхом и взял с собой рабочих с лопатами и корзинами, и они пошли, следуя за мной, и с ними множество народу. И я шел впереди них, и бил себя по лицу, и кричал, а моя госпожа и ее дочери были сзади и вопили. И я побежал вперед них, и опередил их, крича и посыпая себе голову пылью, и ударяя себя по лицу, и вбежал в тот сад, и мой господин увидел меня, когда я бил себя по лицу и кричал: «Увы, моя госпожа! Ах, ах, ах, ах! Кто мне теперь остался, чтобы пожалеть меня после моей госпожи? О, если бы я был за нее выкупом!»